неподкупная, дотошная строгость скептика. Мы решили попробовать самую, что ни на есть, банальщину — мысленно внушать зрительные представления. В.А. согласна на все. Усыпляю. Что такое? Куда делась обычная легкость контакта? Я задаю В.А. вопросы, но она не может выдавить из себя ни слова, будто онемела. Ни о каких мысленных внушениях, понятно, не может быть и речи. Пробуждаю. В.А. не очень хорошо себя чувствует, какая-то тяжесть в голове, разбитость. Энергичные дополнительные внушения, все проходит. По делам нам с МС. Конечно, безобразная, непродуманная постановка опыта. Как будто нарочно сделали так, чтобы все испортить. Если даже бы что-то и было. Поторопились. Я многое проглядел и не предусмотрел. Надо было лучше подготовить В.А., снять дополнительное подсознательное сопротивление, вызванное необычной обстановкой и новыми задачами. Словом, дали маху. После этого просить В.А. прийти снова на опыт было уже невозможно. И все-таки меня не оставляет ощущение, что с В.А. у нас что-то есть или что-то было, какая-то чертовщинка. Сейчас она здорова. По специальности она стоматолог, прекрасный врач. Я иногда с удовольствием, впрочем, это не совсем то слово, пользуюсь ее услугами. Нет ничего лучше, как лечиться у собственного пациента, бывшего, разумеется. Когда я сажусь в зубоврачебное кресло, она для меня лучше всякого гипнотизера. Бормашин в ее руках мурлыкает, как котенок. «Только не смотрите на меня», — просит В.А., и я покорно закрываю глаза и открываю рот. Ну вот что любопытно. Я появляюсь у нее довольно редко и нерегулярно, однако она почти всегда предчувствует это. Во всяком случае, так она уверяет. Когда я звоню по телефону, она, подходя, почти знает, что звоню я. Или это уже профессиональное вероятностное прогнозирование? Как загипнотизировать крокодила? Все чудеса внушения можно получить при полном бодрствовании. Так в основном и делалось великими и малыми внушителями всех времен и народов. Но сон великолепен, как физиологический скальпель, позволяющий отсекать целые массивы памяти. Можно очень осторожным контактом переводить обычный сон в гипнотический. Обычный сон, в сущности, всегда чуть-чуть гипнотический. Слабые контакты со средой, сторожевые пункты, прекрасное выражение Павлова всегда остаются ведь. Однако скальпель сна не всегда достаточно управляем. Есть так называемая летаргическая форма гипноза. Мышцы очень сильно расслаблены, движения и речь затруднены, несмотря ни на какие специальные внушения, тонус не меняется. Такой гипноз, по моим наблюдениям, особенно часто развивается у лиц атлетического сложения, а также у людей, предварительно принявших спиртное. В таких случаях контакт неустойчив, гипноз легко переходит в обычный сон, и лечебная внушаемость мала. Далеко не всегда достижимая глубина гипноза параллельна внушаемости в бодрственном состоянии. Лечебное значение сна относительно и переменчиво. Здесь очень много неясного. Мы еще не знаем, в какой мере человеческий гипноз родственен так называемому животному, тому, которое получается, когда лягушку, курицу, индюка, кролика, кошку, собаку, льва, осьминога и так далее, быстрым, энергичным движением переворачивает на спину и энергично удерживает в этом положении. Это выходит не всегда, но при должном навыке достаточно часто животное впадает в оцепенение и каталепсию. Похоже, что это какой-то древний защитный рефлекс, широко распространенный в мире животных, в принципе, тот же, что и обморок жука-богомола. Возможны и другие способы. Собаку можно быстро загипнотизировать, если крепко сжать руками ее морду и, глядя прямо в глаза, делать пальцами быстрые движения. Пасы вдоль носа, вокруг глаз и по щекам. Уже через несколько секунд некоторые псы впадают в каталепсию. В качестве метода гипнотизирования крокодилов некоторые смелые люди рекомендуют следующее. Быстро вскочить крокодилу на спину, заглянуть ему в глаза и резким движением захлопнуть челюсти. Он их уже не разомкнет. Не пробовал, но охотно верю.